16:35. Питерс поднял взгляд на висевшие на стене старинные часы Пепста и заказал вторую кружку Будвайзера. За исключением его самого и сыновей Пинкуса, посетителей в баре Карибу не было. Его окружал приятный, спокойный, темный интерьер, который ему всегда нравился. Хэнк поднес ему кружку и поставил рядом с тарелкой, в котором лежал наполовину съеденный сэндвич с индюшатиной. У столь запоздалого обеда, считал Питерс, были и свои преимущества, хотя сам он все же намеревался поступать так каждый день. По крайней мере, к этому времени всегда можно было основательно проголодаться. Хотя нельзя было сказать, чтобы он когда-либо жаловался на отсутствие аппетита. Да и потом за едой следовало бы как следует расслабиться. А разве в обеденное время такое возможно? В этом, кстати, заключалась одна из проблем жизни городского полицейского. Всегда приходилось быть окруженным массой людей. А там, где толчия, всегда найдутся люди, которые так и норовят поделиться с тобой своими проблемами, пожаловаться, а то и самим дождаться, когда ты расскажешь им парочку забавных историй. Ну, просто никак не удастся посидеть спокойно, в тишине. В маленьком городке все всегда обо всех и обо всем знают, а полицейскому приходится за всем этим зорко присматривать. Такова уж работа. По крайней мере, именно такой она представлялась этим людям. Питер же смотрел на нее несколько иначе. Его работа заключалась в том, чтобы поддерживать мир и порядок, и в первую очередь это относилось к его собственному миру. А потом он старался избегать всевозможных вопросов и рассказов, но разве подобное возможно? В небольшом городке слишком мало выдающихся личностей, и люди норовили подолгу обсасывать каждую становившуюся им известной мелочь о них. Взять хотя бы сегодняшний несчастный случай. Что и говорить, переполох поднялся нешуточный. А все потому, что в нем оказались замешаны люди из Бостона. Впрочем, в районе Мертвой речки всегда что-нибудь случается. Еще тогда, в июне, когда они только приехали, Питерс готов был поспорить, что эта дамочка, Ландерс, рано или поздно обязательно попадет в какую-нибудь беду. Как-то так получилось, что ей все же удалось продержаться почти до самого дня их отъезда. Но тут уж ничего не попишешь, подумал он. Лучше поздно, чем никогда. Но та и в самом деле оказалась не женщина, а какая-то клуня городская. Тот самый тип дамочек, которые, как только окажутся на природе, так с ними обязательно что-нибудь случается. Сколько же раз ему уже доводилось встречать таких? Типичная городская размазня, которая только и может чувствовать себя комфортно в большом городе, где тебе и удобства всякие на каждом шагу, и есть кому обратиться, и на кого переложить свои проблемы, если что-то случится. Здесь же, если у тебя труба протекла, как это было в июльской истории с них же, можно хоть целый день прождать, а то и целых два. Работягам здесь работенки хватает, а поэтому дела быстро не делаются. Там, откуда она прибыла, если что подобное и случится, то все, что от тебя требуется, это по телефону связаться с соответствующей службой, и уже через час от силы два у тебя в квартире снова зажурчит горячая вода. Понятное дело, она к этому привыкла. Да вот только здесь-то ей никак небольшой город. Ну и что она сделала? А вызвала полицию. Вот так вот взяла и вызвала его. А потом стала жаловаться на то, что, дескать, полтора суток сидит и дожидается монтера, а тот все никак не едет и не едет. Ну и что ему было делать? Спросил он ее. В самом деле, что, мадам, под дулом пистолета привести к вам Джо Фрезера, да? А если понадобится, то и под дулом, ответила она ему. Даже зная туристов, Питерс поначалу не поверил своим ушам. В общем, сейчас он в глубине души был даже рад тому, что сегодняшний несчастный случай произошел именно по ее вине, и что это именно она врубилась в заднее крыло машины сына Уильямса, а никак не наоборот. А сынок Уильямса всегда был толковым парнем, тогда как сама миссис Ландерс не дамочка, прям беда ходячая. Впрочем, как выяснилось, и от нее тоже можно было получить какую-никакую пользу. Ведь именно благодаря ей он получил сегодня возможность пообедать в это спокойное и нешумное время. По привычке, откусив слишком большой кусок сэндвича, Питерс, опять же по обыкновению, столкнулся с немалой проблемой. Как же его проживать? Зубов-то толком нет, спина болит. Не человек, а просто развалина какая-то, подумал он. «Да, слишком большой вес ты нагулял и слишком много лет прожил. Пора уступать должность Ширингу. Благо дело, что парень сам на нее метит». Впрочем, это была старая, очень старая песня. И Питерс лучше других знал, кому он сейчас собирается втирать очки. Следовало подумать хотя бы о том, что пенсия – это не зарплата. А кроме того, он не расстался бы со своей работой, даже и тогда, если бы его стали насильно упрашивать. Наверное, слишком много лет жизни он отдал. А может быть, просто нравилось стоять на страже закона. Впрочем, не исключено, что ему просто приятно было работать с людьми, быть среди них и время от времени протягивать им руку помощи. Думая подобным образом, он не раз ловил себя на мысли о том, что отдает приказы со смертного одра. Но это не казалось ему такой уж плохой затеей. Сделав приличный глоток Будвайзера, он услышал, как в дальнем углу бара засуетились и зашумели парни Пинкуса. Обернувшись, Питерс увидел, как в бар вплыла Лидия Дэвис, за которой маячила фигура Ширинга, услужливо придерживавшего ей дверь. По длинному и узкому лицу Ширинга гуляла глуповатая улыбка. Однако Питерс понимал, что скрыть ее парень был просто не в силах. Что и говорить, Лидия Дэвис была штучка что надо. «Ну что, мальчики?» – проворковала она. «Кто угощает?» Это было у нее вместо приветствия. Она прошла мимо Питерса, не удостоив его даже взгляда. Женатый полицейский, да и вообще на пиво здесь можно было не рассчитывать. Правда, все же смилостивилась над ним и, проходя мимо, позволила старику поглазеть на свои молодые налитые груди, выступавшие из-под тонкого свитера, глядя на которые, он, как и обычно, пожалел о том, что не в силах сбросить пару-тройку десятков лет и не слишком уж счастлив с собственной супругой. Зато сидевшие в тускло освещенном баре парни Пинкуса, казалось, так и готовы были проглотить ее своими взглядами. Ширинг, между тем, присел за соседний с Питерсом стул. «Ты только посмотри на нее», — пробормотал он, встряхнув головой, как это сделал бы мокрый желтый пес, окажись он на его месте. «Каждый год такое случается», — спокойно заметил Питерс. «Туристы разъезжаются по домам, и Лидия начинает задирать свой носик. С ней можно без календаря жить. Впрочем, посмотреть там действительно есть на что». «Вот и я о том же. Не слабые шортики». «Да, даже очень. Пчеломатка с мертвой речки», — проговорил Питерс и улыбнулся. Хотя сделал это в основном для того, чтобы поддержать товарища. По годам армейской службы он помнил, что девицы типа Лидии водились буквально в каждом городе, куда заносила его судьба. Подобные особы жили исключительно за счет туристов. Застенчивые или попросту несчастные девушки, как правило, достаточно симпатичные, но только если вокруг некому составить конкуренцию. Девушки, которые в конце концов выходили замуж, но исключительно из страха навсегда остаться старыми девами. Интересно, понимает ли это Ширинг, который за всю свою жизнь дальше мертвой речки, похоже, так никуда и не выбирался? Ой, весьма сомнительно. И всего-то, что для этого требовалось, так это ненадолго отъехать в какой-нибудь соседний городок, походить по тамошним барам, послушать ведущуюся в них такую же дурацкую болтовню, увидеть все тоже важничанье, фырканье. Насмотришься подобного, наслушаешься, и так грустно на душе станет. Да вот только парни эти, и Ширинг в их числе, дальше Портленда, похоже, так никогда и не выбирались. Они еще некоторое время смотрели в дальний угол бара, где окутанный искусственно приглушенным светом стоял музыкальный автомат. И Лидия с Джимом Пинкусом старательно выскребали из карманов четвертаки, одновременно окидывая взглядами давно знакомый ряд кнопок с названиями песен. Их ассортимент практически никогда не менялся. Разве что иногда, когда Хэнк в очередной раз, основательно напившись, вконец одуревал от какой-то мелодии, после чего лез в подвал, выволакивал оттуда старый замызганный чемодан с пластинками и ставил что-то новенькое. Две недели назад он пришел в ярость от какой-то песни в исполнении Марти Робинса, и поэтому сейчас под кнопкой А41 значился Элвис Пресли с его «Тебе одиноко сегодня вечером». Пластинка оказалась немного заезженной, хотя, с другой стороны, кроме Хэнка, ее и слушать-то было больше некому. На сей раз из автомата полилась песня Вейлона Дженнингса. Значит, ее поставил Пинкус, ибо Лидия выбрал бы что-нибудь более хриплое, вроде Джерри Льюиса. Питер же в очередной раз поймал себя на мысли о том, что мужчины, по сути своей, являются намного более романтичными существами, нежели женщины. Даже если мужчина этот всего лишь молодой грубоватый хорек, типа Джима Пинкуса. Да, в чем-то они намного романтичнее женщин. Интересно, эти парни уже сильно накачались или пока нет? Словно обращаясь к самому себе, проговорил Ширинг, который словно бы читал мысли Питерса. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Когда работаешь с человеком 6 лет или около того, подобные вещи случаются сплошь и рядом. Думаю, что пока не очень. Что-то крутоватых парней Лидия выбрала сегодня себе в спутники. А ты видишь здесь еще кого-нибудь? Ну, взять хотя бы нас с тобой. Мы, Сэм, представители закона. А если решил за девками приударить, поезжай в соседний город. Ширинг принял его слова всерьез, хотя в данном случае Питерсу это никак не хотелось. «Ну что ты, Джорджи?» В голосе Ширинга послышались характерные скулящие нотки, к которым Питер за 6 последних лет так успел привыкнуть. «Ты же знаешь, что я никогда...» Питер одарил его широкой улыбкой. «С Ширингом надо было вести себя проще». «Да не волнуйся, Сэм», — сказал он. «Элен прекрасно известно, что ты развлекаешься по вечерам. Электрический бильярд, дартс, карты, домино, пиво. Не жизнь, а просто смерть красоткам». Ширинг осклабился. С Элен ему явно повезло. И он был бы последним идиотом, если бы стал рисковать потерей такой женщины. В подобных вещах всегда трудно загадывать наперед. Однако пока что Ширинг со своей ролью справлялся довольно-таки успешно. «В тот день, когда у него перестанет это получаться, — подумал Питерс, — можно будет приступить к написанию некролога по Сэму Ширингу. Поскольку в таком городе, как их, без жены и детей человека ожидал только полнейший упадок и крах». «Ну как ты, до самого конца проводил этих ландерсов?» — поинтересовался Питерс. Ширинг кивнул Хэнку, чтобы он принес ему пиво. «Ну, конечно, — ответил он. — И, кстати говоря, был несказанно этому рад». «Приятная у тебя компания получилась», — заметил Питерс. «Знаешь, всякий раз, когда попадается такая вот дамочка с проблемами, у меня тут же обостряется желание немедленно подать рапорт об отставке». Он сделал характерный жест рукой, словно отбрасывал от себя что-то неприятное. Оба потягивали пиво. На музыкальном автомате уже никто не забавлялся, и в баре воцарилась тишина. Стоявший неподалеку от них бармен Хэнк с задумчивым видом смотрел в окно. Заметить грустный взгляд на лице человека его комплекции было явно неординарным событием. Зажатая с обеих сторон Джимом и Джои Пинкусами, Лидия стояла, опершись о стойку бара. Рука Джои была небрежно перекинута через плечо девушки. Молодежь также молчала, и Питерс поймал себя на мысли о том, что со стороны все это и в самом деле очень смахивало на романтическое увлечение. Почувствовав, что в голове начинает шуметь вторая кружка пива, он решительным жестом отодвинул ее от себя. К тому же снова дала о себе знать застарелая боль в спине, про которую доктор сказал, что причиной этому являлись слишком большие тяжести, которые Питерсу приходилось переносить на себе в молодости. Да и пиво отнюдь не способствовало ее облегчению. Хотя, судя по всему, пиво тут было абсолютно ни при чем. «Тихо сейчас в городе», — сказал он, чуть повернувшись к Ширингу. «Все разъехались». Его напарник кивнул. «А у меня такое странное предчувствие», — продолжал Питерс. «Не к добру это». «Это что за предчувствие?» «Старею я, наверное, Сэм, старею. А может, наскучило однообразие нашей жизни, вот и все». Ширинг снова кивнул. «Ну что тут скажешь?» «С наступлением сезона появляются клоуны, туристы. В межсезонье же никого, только мы остаемся. Хотя временами мне кажется, что мы с тобой тоже всего лишь клоуны. Сидим в этом маленьком городишке, ждем наступления лета, а рыбалка с каждым годом становится все хуже и хуже. К чему все это, а? По ночам, опять же, подолгу не могу уснуть. Все ворочаюсь, ворочаюсь сбоку на бок. Всего-то 55 стукнуло. А никак места себе не могу найти. Неугомонный какой-то стал. Прямо докука какая-то. Знаешь, когда случается нечто подобное, мне всегда кажется, что кто-то вздумал над нами подшутить. Суетимся, суетимся. Ощущение такое, что все это не по-настоящему. Но у меня все равно такое ощущение, что в этом году должно случиться что-то особенное. Вот прямо так, между сегодняшним днем и первым днем июня, определенно что-то произойдет. По крайней мере, со мной. Выиграет джекпот лотерею. Или умрет какая-нибудь богатая тетушка, о которой я раньше слыхом не слыхивал. Одним словом, что-то. И вот тогда я возьму деньжат побольше, прихвачу свою малышку и махну с ней в Париж. Я ведь бывал там уже, правда. Во время войны это было. Ну да, ты об этом уже знаешь. А вот за 23 года работы и 20 лет супружеской жизни ничего подобного так и не произошло. Шутка опять. Очередная шутка. Питерс отклонился от стойки. «Да ну, к черту все это», — сказал он. «Всего две кружки пива, а я уже поплыл. Даже пить, как когда-то умел, и то разучился. Ну так как, Сэм, когда ты заберешь у меня эту работу?» «Когда в аду холодно станет», — ответил Ширинг. «Когда ты сам от нее отойдешь, тогда и заберу». Питерс улыбнулся. «Значит, чуток времени у меня все-таки остается, так?» Дверь бара распахнулась, и на пороге появился Уиллис. Несколько секунд он, прищурившись, присматривался к обстановке, а затем увидел сидевших в полном молчании Питерса и Ширинга. Широкими неуклюжими движениями направился прямо к ним. «Явно спешит парень», — подумал Питерс. «А значит, конец Лэнчу». Уиллису, как и Ширингу, было под 30, но если Ширинг отличался немногословием и замкнутостью, то у Уиллиса энергия просто ключом била. Как из мальчишки, который подстрелил в тире самый главный приз. «Впрочем, этот парень всегда спешит», — подумал Питерс. Хотя следовало признать, что разыскивать их ему приходилось нечасто. Еще одним признаком делового характера визита Уиллиса являлось то, что он даже не взглянул в сторону Лидии. Хотя обычно он, неженатый и голодный, реагировал на нее как легавое на соседнее дерево. «Ну и что?» — спросил Питерс. «А то, что нам необходимо немедленно вернуться в офис», — сказал Уиллис, — «обоим». «А что случилось-то? У миссис Ландерс колесо лопнуло или еще что?» Уиллис улыбнулся. «Нет, на сей раз кое-что посерьезнее», — сказал он и полыхнул румянцем. «Какую-то женщину выловили из океана». «Живую?» «Живую, но всю израненную, да так, что места живого не найдешь. Знаешь, Джордж, боюсь, что даже тебе еще никогда не приходилось видеть нечто подобного». «Ха, может, и пари заключим, сынок?» — ухмыльнулся Питерс. «А можно и пари», — в тон ему осклабился парень. «Ну что ж, договорились», — сказал Питерс, слезая со стула у стойки. «Если ты выиграешь, Ширинг тебе даст 10. А если я выиграю, то до конца года на пушечный выстрел не подойдешь к Лидии». «Ха, по рукам!» Питерс открыл входную дверь, на прощание кивнул Хэнку, и вся троица вышла наружу. Уиллис на мгновение задержался в дверном проеме, отчего бледно-желтый интерьер бара высветили яркие солнечные лучи. Затем повернулся и помахал рукой. «Привет, Лидия!» Братья Пинкусы нахмурились, тогда как девушка тоже повернулась, посмотрела в его сторону, улыбнулась и в такт ему помахала своими длинными изящными пальчиками. «Привет, дорогуша!» Еще до того, как за Уиллисом закрылась дверь, у ее губ снова оказался стакан с пивом, тогда как Хэнк уже ставил перед ней другой. А сидевшие по бокам ее братья снова почувствовали себя счастливыми.